Глава 7. Императорский обед. Вечером в просторной столовой отеля «Цзинь-Лун» был накрыт большой праздничный стол. Владельцы решили угостить гостей из России различными блюдами китайской кухни. Другие постояльцы, которых и правда оказалось немного, ужинали за соседними столиками, а за самым большим, стоящим в центре зала, кроме охотников за мифами, сидели Шао, дядюшка Демин и Мэй Ли. Блюда на стол подавали уже знакомые ребятам Линь и повар по имени Джихон, мрачный мужчина средних лет с угольно-черной бородкой. «Угощайтесь, дорогие гости! Сегодня наш повар Джихон превзошел самого себя. Это, конечно, не императорская кухня, но только по количеству блюд. Во всем остальном мы питаемся ничуть не хуже», — гордо объявил дядюшка Демин. «А что значит императорская кухня?» — заинтересовалась Кира. «В старину императору во время каждой трапезы полагалось подавать более сотни блюд», — сообщила Мэй Ли. «Представляю, какие проблемы с лишним весом были у ваших правителей», — хихикнула девочка. «О, они все это не съедали», — рассмеялся Демин. «Тут дело в почете, которое оказывали императору, ведь он считался сыном неба. Правитель съедал не так уж много, а остальное отдавал членам семьи, министрам, придворным, и все оставались довольны, что не обед, то настоящий праздник живота». «Действительно, очень вкусно», — оценила старание повара Шао. «Приготовишь эти же блюда на мой юбилей», — потребовала у Джихона Мэй Ли. «Посмотрим», — хмуро буркнул повар, расставляя тарелки с новыми кушаньями. «Вот, попробуйте мои пельмени трех видов. Мы в Китае их очень любим». «О, в России тоже любят пельмешки», — заверил его Максим. «Положите мне побольше». «А где хлеб?» — огляделась Кира. «Вместо хлеба у нас подают рис», — сообщила ей Шао. «Мы едим его с горячими блюдами. А если я палочками не умею пользоваться?» «Можно обычной вилкой», — улыбнулась Шао. «А на завтрак будет рыба», — буркнул Джихон. Игорь едва не рассмеялся. Он знал, что близнецы терпеть не могут рыбу. «Рыба?» — поморщилась Кира. «Фу! Кому может прийти в голову завтракать рыбой?» «Если только другой рыбе», — согласился Максим. «Покрупнее размером». «Обычно у нас сначала подают холодные закуски», — объяснил дядюшка Демин. «Затем горячие блюда и рис. Ну а потом уже суп». «У нас все по-другому», — удивился Максим. «Но мы с удовольствием попробуем». «Мне очень нравится мясо», — похвалил повара Игорь. «Во рту тает». «Это не мясо», — угрюмо улыбнулся Джихон. «Исключительно вегетарианское блюдо из сои. Я знаю много рецептов из этого продукта, и никто никогда не догадается, что они приготовлены не из мяса или рыбы. Это тоже отличительная особенность китайской кухни». «А я слышала про утку по-пекински», — вспомнила Кира. «Вы ее приготовили?» «Нет, в другой раз», — покачал головой Джихон. «Она готовится дольше суток, особенно если утка старая, и у меня просто не было на это времени». «Кстати, Мэй Ли, ты правда наняла эту старую мошенницу Сяомин?» — недовольно спросил дядюшка Демин у жены. «А что еще мне оставалось? Все туристы напуганы. Одна птичка напела им о появлении Цзянши, вот и пришлось срочно принимать меры». «Что еще за птичка?» — забеспокоился дядюшка Демин. «Одна маленькая противная птичка-истеричка в белых штанах», — сказала Мэй Ли и покосилась в сторону Линя. «Вампиры!» — громко простонал тот. «Мы все здесь умрем!» Другие постояльцы отеля тут же начали оборачиваться. Тогда дядюшка Демин снял с левой ноги тапочку и запустил ею в Линя. Тот сразу замолк и продолжил помогать повару. «Но Сяомин не мошенница», — продолжила Мэй Ли. «Сейчас она отправилась на старое кладбище, чтобы провести особый ритуал. Кто знает, может, она сумеет нам помочь». «Сильно в этом сомневаюсь», — буркнул Джихон. Раз полиция опустила руки, остается надеяться только на шаманов и заклинателей, — закончила Мэйли. «И на охотников за мифами», — радостно добавила Шао. «А чем вообще дзянши отличаются от классических вампиров?» — спросила Кира. «Для Китая они и есть классические», — усмехнулся дядюшка Демин. «Но отличия есть, и очень существенные. У наших вампиров белые или зеленые лица и черные круги вокруг глаз. А еще, если верить легендам, древние дзянши всегда одеты в одежду чиновников династии Цин. Халат чуть ниже колен, и на голове у них особая шапочка с павлиньим пером. Крестьяне всегда считали таких чиновников душегубами и кровопийцами, поэтому и вампиров представляли себе именно так». «А почему они прыгают?» — шепотом поинтересовался Максим. «В переводе с китайского «цзянши» значит «окоченевший труп». Тела вампиров настолько одеревенели, что они не могут согнуть конечности и поэтому передвигаются только прыжками с вытянутыми для равновесия руками. Есть еще одна старинная легенда. Если человек умирал вдали от родного дома, то перевозка тела стоила очень дорого. Родственникам было проще нанять шамана или колдуна, который проводил обряд по оживлению покойника, после чего тот сам прыгал до родного дома. Иногда такой шаман поднимал сразу с десяток дзянши, и они скакали в родные деревни под его чутким руководством». «Какая жесть!» — выдохнул Максим. «И вы в это верите?» «Конечно нет, но это не имеет значения», — усмехнулся дядюшка Демин. «Люди в это верили. На самом деле все было иначе. В старину мертвые тела для транспортировки ставили вертикально, а затем продевали им под мышки две длинные бамбуковые палки. Концы палок впереди и сзади клали себе на плечи два носильщика и тащили всю компанию по нужному адресу. Но бамбуковые шесты гнулись и слегка пружинили. От этого казалось, что мертвецы подпрыгивают. Этот обычай лег в основу легенд о прыгающих цзянши. А главное их отличие от привычных вам вампиров в том, что они питаются вовсе не кровью, а страхом и жизненной силой человека. Не так жутко, но тоже довольно неприятно». «А чего они боятся?» — спросил Игорь. — Чем их можно отпугнуть? — По легендам, они боятся своего отражения в зеркале, — начал перечислять дядюшка Демин, — крика петуха, означающего приход рассвета, огня и тех самых палок из бамбука, а также из персикового дерева. А еще они боятся наступать на рассыпанный рис. — Это еще почему? — удивилась Кира. «А мне откуда знать? И они опасаются всяких магических оберегов. А если кинуть перед ними горсть монет, то они не успокоятся, пока не соберут их все». «Кира тоже так делает, хоть она и не дзянши», — хихикнул Максим. «В общем, ничего хорошего», — подытожил дядюшка Демин. «Мало нам других напастей». «А что, еще что-то случилось?» — спросила Кира. «Недавно на острове объявились представители гигантской зарубежной корпорации под названием Сефира. Рыскали по всей округе и предлагали огромные деньги, чтобы выкупить у нас землю. Конечно, я отказался, ведь ни к чему хорошему это не приведет. Такие корпорации обычно сносят старые здания и живописные сады, а потом строят на их месте огромные современные парки аттракционов, небоскребы и торговые центры. Все только ради того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Красоты наших мест, исторические ценности и древние традиции их нисколько не интересуют. Вот и на мой отель глаз положили. Я уже несколько раз отказывал им, но они продолжают периодически мне звонить. Надоели уже. Но ничего. С проблемами будем разбираться постепенно. Пока меня интересует этот проклятый цзянши, которого я в глаза не видел». «Скоро начнет темнеть», — выглянул в окно столовой Игорь. «Думаю, самое время приступить к расследованию. Ну что, малышня, готовы?» «Нет», — с опаской покачала головой Кира. «Но когда это нас останавливало?» «Действительно», — усмехнулся Максим. «Не бережете вы себя», — зацокала языком Мэйли. «А если Дзяньши до вас доберется?» При этих словах Линь побледнел, а другие постояльцы снова начали оборачиваться. «Мы будем соблюдать осторожность», — пообещал ей Максим.